Время концом своей косы выточило в стволе дупло. Вероятно, имеется в виду аллегорическое средневековое изображение, символизирующее бренность всего сущего, смерть в виде человеческого скелета с косой в руках и рядом песочные часы, символ бегущего времени. Вольтеровское кресло. Большое глубокое кресло. Свое название получило, по-видимому, от изваяния работы французского скульптора Жана Антуана Гудона 1741-1828 годы, изображающего Вольтера, сидящим в таком кресле. Вольтер. Настоящее имя Мари Франсуа Аруэ, 1694-1778 годы. Французский писатель и философ-просветитель сыграл большую роль в идейной подготовке Великой Французской революции. Амела. Род вечно зеленых полупаразитических кустарников. Гобой. Духовой музыкальный инструмент. По высоте звука средний между кларнетом и флейтой. Появился в 17 веке во Франции. Шутиха. Швермер. Пиротехнический снаряд, оставляющий за собой зигзагообразный огненный след, употребляется в фейерверках. Флёр д'оранж. Французское. Флёр д'оранж. Белые цветы померанцевого дерева или их искусственное воспроизведение. В ряде европейских стран принадлежность свадебного наряда невесты – символ девственности. Муслин – мягкая, тонкая ткань, хлопчатобумажная, шерстяная или шелковая. Название получила от города Масул в современном Ираке. Спросите у Мильтона, о чем думал сатана после своего падения. Мильтон. Джон, 1608-1674 годы. Английский поэт, публицист, переводчик и историк. Принимал участие в английской революции. Был сторонником республики. Здесь речь идет о его главном произведении, поэме «Потерянный рай». Сатана, потерпевший поражение в борьбе с Богом и низвергнутый с неба, не хочет признавать себя побежденным и стремится к новым битвам. Историю с тем ученым, что потребовал удвоенного количества пшеничных зерен за каждую следующую из 64 клеток шахматной доски. Имеется в виду рассказ, по-видимому, восточного происхождения, из области занимательной математики, иллюстрирующие возможности геометрической прогрессии. Герой этой истории потребовал указанную плату в награду за изобретение шахмат. Доктор Фауст – историческое лицо, ставшее героем немецкой средневековой народной легенды. Ее запись впервые опубликована в 1587 году. Ученый, по преданию заключивший союз с дьяволом ради знаний, богатства и мирских наслаждений. Легенда о докторе Фаусте стала сюжетом многочисленных литературных произведений, из которых наиболее известна трагедия «Фауст», основоположника немецкой литературы, нового времени, писателя, поэта и естествоиспытателя Йоганна Вольфганга Гёте. 1749-1832 годы. Мефистофель. В средневековых легендах и в литературе средних веков и нового времени имя одного из духов зла, дьявола, которому человек продает свою душу. Герой трагедии Гёте Фауст. Валентин. герой первой части трагедии Гёте «Фауст». Молодой солдат пытался отомстить за Маргариту, свою сестру. Был убит Фаустом с помощью Мефистофеля. Маргарита Гретхен, героиня первой части трагедии Гёте «Фауст». Образ поэтической и нежной девушки, возлюбленной Фауста, соблазненной им с помощью Мефистофеля. Она убила своего ребенка и покончила с собой. Елена, героиня второй части трагедии Гёте, воплощение любви, жена Фауста. Трансформация образа мифологической Елены. Матлот. Кушанье из кусочков рыбы в соусе из красного вина и различных приправ. Еще один серый. В оригинале Грисон. Человек в сером, то есть посыльный или доверенный слуга, которые в конце XVIII века во Франции обычно одевались в серое. Шампань. Историческая область северо-восточной Франции. Лакей здесь назван по имени этой области, уроженцем которой, по-видимому, является. Ризничий – священник, заведующий в монастыре или церкви облачениями, священными сосудами и другими предметами культа. Субредка – в комедиях XVII-XIX веков бойкая, находчивая служанка, поверенная секретов госпожи. Кюлоты – короткие верхние панталоны до колен в обтяжку, которую в конце XVIII века носили дворяне и богатая буржуазия, служили определенным знаком сословной принадлежности. Плис, получившая распространение в XVII веке, хлопчатобумажная материя с ворсом, так называемый бумажный бархат. Редингтон – длинный сюртук особого покроя, первоначально одежда для верховой езды. Лувье – небольшой город на севере Франции, известный предприятиями текстильной промышленности. Бранденбуры – отделка одежды военного покроя, нашитые на нее шнуры, галуны или петлицы различной формы. Нарцисс. В древнегреческой мифологии прекрасный юноша, гордившийся своей красотой. Отверг любовь нимфы Эхо, за что был наказан богиней любви Афродитой. Увидев в воде собственное изображение, он влюбился в него и, терзаемый неутомимой страстью, умер. В переносном смысле нарцисс – самовлюбленный эгоистичный человек. Двойное су – бронзовая монета стоимостью 10 сантимов, десятая часть франка. Мансарда – чердачное помещение под крутым скатом крыши. Получило название от имени французского архитектора Франсуа Мансара 1598-1666 годы, использовавшего устройство мансард для достижения декоративного эффекта. Тафта – плотная хлопчатобумажная или шелковая ткань с мелкими поперечными рубчиками или узорами на матовом фоне. Валенсьенские кружева, изготовленные в Валенсьене, городе на севере Франции, известным кружевным производством. Буше Франсуа, 1703-1779 годы. Французский художник и гравер, автор портретов, живописных панно, театральных костюмов и декораций. Любимыми сюжетами его были любовные истории античной мифологии. На ней был только пояс. Чудесный пояс, в котором скрыты чары ее обаяния. Постоянный атрибут Венеры Афродиты. В Древней Греции вытканные пояса часто были приношениями Афродите, от женщин, вступающих в брак. Книд – город Древней Греции. Его именем названа знаменитая статуя Афродиты, работы Проксителя, около 390-330 годов до нашей эры. Пафос – город на острове Кипр, один из общегреческих центров культуры Афродиты. Амат – древний финикийский город на острове Кипр, к востоку от современного Лимассола, был известен своим святилищем Афродиты. Карамандельский лак, то есть индийский лак с Карамандельского берега, восточного побережья полуострова Индостан. По такому благоуханию герой Энеиды догадывался о присутствии матери. Эней – герой древнегреческой мифологии, Илиады Гомера и греческого эпоса Энеида, древнеримского поэта Вергилия. Публий Вергилий Марон, 70-19 года до новой эры. Сын Афродиты, участник Троянской войны, легендарный прародитель основателей Рима. Здесь имеется в виду эпизод из Энеиды, в котором Венера Афродита является сыну, источая от своих волос запах амбросии. Амбросия. Амброзия – в древнегреческой мифологии пища богов, поддерживавшая их бессмертие и вечную юность. Гипюр – тонкие кружева из крученого шелка. Контрданс – английский народный танец, буквально контри-данце – деревенский танец. В качестве бального получил распространение в других странах Европы, в частности во Франции, где назывался английский танец. Сен-Жорж, Шевалье де, 1745-1799-1801 годы, капитан гвардии герцога Орлеанского. По другим сведениям, королевский мушкетер, мулат с острова Гваделупа, сын местного откупщика и негритянки, спортсмен и музыкант, участник войн Французской революции. Плюмаж – украшение из перьев на головном уборе или конской сбруи. Северский фарфор – изделие известной привилегированной фарфоровой мануфактуры, основанной в 1756 году в городе Севре, ныне пригороде Парижа. Кондотьер – предводитель наемных военных отрядов в Италии в XIV-XVI веках. Ланскнехты – в XV-XVII веках немецкая наемная пехота. Бояр разбил ноги. Конь назван в честь французского военачальника Пьера де Терайля по прозвищу Бояр около 1475-1524 годов, прославленного современниками как образец мужества, благородства и прозванного рыцарем без страха и упрека. Танкрет повредил сухожилие. Этот конь назван в честь одного из героев первого крестового похода, сицилийского принца Танкреда. Умер в 1112 году. Подобно благородным римлянам, применявшим против постоянно возрождающихся карфагенян всевозможные военные хитрости, имеется в виду борьба за господство в западной части Средиземного моря и прилегающих территориях, которую Древний Рим вел против государства Карфаген в Северной Африке. Несмотря на поражение в двух войнах 264-241 года до новой эры и 218-201 года до новой эры Карфаген неизменно восстанавливал свое экономическое и военное могущество и был окончательно сокрушен только в Третьей войне 149-146 годы до новой эры. В ходе этих войн военное искусство и военная техника римской армии и флота значительно усовершенствовались. Химера. В древнегреческой мифологии чудовище с телом льва, головой козы и хвостом дракона. В переносном смысле – фантазия, неисполнимая мечта. Гиппогриф – сказочное животное, наполовину лошадь, наполовину хищная птица-гриф. Стихарь – вид священнического облачения. Пока революция не упразднила монастыри. По-видимому, имеется в виду следующие декреты Французского национального собрания. Декрет от 2 ноября 1789 года упразднял церковное землевладение и передавал имение церкви, в том числе и монастырей, государству. Декреты от 13 февраля 1790 года и 18 августа 1792 года уничтожали монашество. Монахи-мужчины могли покинуть монастыри, получив от властей пенсию, а желающие остаться в монашеском звании могли объединяться в мужских обителях, сохранившихся в небольшом количестве. Женские монастыри сохранились в неприкосновенности. Премонстранцы, иначе премонстранты или норбертины, члены привилегированного католического духовного ордена, так называемых регулярных каноников, в которые входили священники, вышедшие из монахов, был основан в начале XII века во Франции священником Норбертом. Название получил от своего главного монастыря Премонтре около города Реймса. Примечание. Смотри мои мемуары. Примечание автора. Читал Юрий Бейник. Читал Юрий Бейник. По тексту, размещенного на сайте «Прочту